Погром высшего класса. Первым делом нужно было найти Лесли. Это я проделал без труда, позвонил ей на мобильный и спросил, где она. «Мы в Ковенгардене», — был ответ. «Мы — это она, Сивил, и еще как минимум половина отдела расследования убийств. Старший инспектор явно решил не изменять старой доброй полицейской традиции, действовать по принципу «не знаешь, что делать, заставь работать всех». И теперь его подчиненные прочесывали площадь у церкви актеров, после чего намеревались еще бегло осмотреть здание оперы. «Чего он хочет?» — спросил я. «Во-первых, попытаться устранить возможные последствия», — ответила Лесли. «А во-вторых, мы ждем тебя, если ты не забыл». «Мне надо было кое с чем разобраться», — сказал я. «Главное, не делай сейчас никаких глупостей». «О чем ты?» — усмехнулась Лесли. «Это же я». «Если бы. Теперь мне нужно было где-то найти машину». Я позвонил Беверли на ее водонепроницаемый телефон, в надежде, что она не резвится сейчас в глубинах Темзы, где-нибудь под Тауэрским мостом, или чем там еще речные нимфы занимаются в свободное время. На втором гудке она взяла трубку и сразу же потребовала объяснить, что такого я сделал ее сестре. «Она расстроена», — сказала Беверли. «Да неважно, забей», — сказал я. «Мне машина нужна, можешь одолжить?» «Только если возьмешь меня с собой», — заявила она. «Я этого ожидал, да, честно сказать, на это и рассчитывал. Или гуляй пешком». «Ладно, так и быть, с притворным недовольством», — проговорил я. Она пообещала подъехать через полчаса. Третьей задачей было достать некий сильно действующий транквилизатор. В главной клинике города это оказалось труднее, чем я ожидал. Проблема была в том, что на нашего доктора внезапно накатил приступ этичности. «Вы насмотрелись телепередач», — сказал доктор Валит. «Дротиков с транквилизаторами просто не бывает». «А вот и нет», — возразил я. «Их регулярно используют в Африке». «Хорошо, выражу свою мысль иначе. Не бывает безопасных дротиков с транквилизаторами». «А дротики и не нужны», — сказал я. «Каждую минуту, пока длится секвестрация Лесли, мы можем ожидать, что по воле Генри Пайка ее лицо распадется на части. Чтобы колдовать, нужно иметь ясное сознание, мозг должен работать. Но стоит отключить некую его часть, и, готов спорить, Генри не сможет использовать магию. Тогда лицо Лесли останется таким, каким его создал Господь». По лицу доктора я видел, он понимает, что я прав. «Но как же быть?» — спросил он. «Не можем же мы погрузить ее на неопределенный срок в искусственную кому?» «Мы выиграем время», — убеждал его я. «Время, за которое Найтингейл поправится, я смогу снова добраться до библиотеки в безумии. Генри Пайк умрет от старости или, что там происходит с призраками, развоплотится». Доктор Валит вышел, ворча себе под нос, и вскоре вернулся с двумя одноразовыми шприцами в стерильных упаковках с маркировкой «Биологически опасный препарат» и надписью «Беречь от детей». «Раствор гидрохлорида этерфина», — сказал он. «Дозировка достаточная, чтобы усыпить женщину весом до 65 килограммов». «Действует быстро?» — спросил я. «Его используют для усыпления носорогов», — ответил доктор, протягивая мне другую упаковку, в которой было еще два шприца. «Это наркан противоядия. Если вы ввели себе этерфин, то непосредственно перед тем, как вызвать скорую, примите наркан. И проследите, чтобы врачам в руки попала вот эта карточка». Он дал мне карточку, еще теплую после ламинатора. Надпись большими буквами, аккуратно выведенная доктором, гласила: «Внимание, я дурак и ввел себе этерфиногидрохлорид». Далее следовал перечень необходимых процедур, в основном восстановление жизненных функций, в том числе такие героические действия, как массаж сердца и искусственное дыхание. Спускаясь на лифте в приемную, я нервно одергивал куртку, повторяя про себя, что шприцы с транквилизатором лежат в левом кармане, а с противоядием в правом. Беверли ждала меня под знаком «Стоянка запрещена». На ней были брюки карго защитного цвета и короткая черная футболка с надписью поперек груди «Пиво тут» и стрелкой вниз. «Та-дам!» — возгласила она, демонстрируя свой автомобиль. Это оказался канареечно-желтый кабриолет Mini Cooper S с нагнетателем сзади и безопасными самонесущими шинами. То есть самый выпендрежный автомобиль, на каком только можно ездить по центру Лондона, без риска не вписаться в стандартное парковочное место. Я с энтузиазмом согласился, чтобы она вела сама. Определенные принципы у меня все же есть. Было довольно жарко для конца мая. В такую погоду самое то ездить по городу на кабриолете, и впечатление не портило даже облако выхлопных газов, сопутствующее плотному потоку машин. Плюс лондонских пробок состоит в том, что среднестатистическому водителю просто не удастся развить скорость, достаточную для неумного маневра с летальным исходом. И когда мы встали намертво, там, где это происходит всегда, в конце Гауэр-стрит, я оказался перед извечным выбором — выйти и пойти пешком, либо сидеть и ждать. Снова позвонил Лесли, но ее телефон переадресовал звонок на голосовую почту. Тогда я связался с Белгравией, и там меня соединили со Стефанополос на ее гарнитуру Airwave. На случай, если линия прослушивается, сержант, как и положено, велела мне возвращаться и ждать распоряжений. И только потом сообщила, что последний раз видела Сивила и Лесли, когда они направлялись в Королевскую оперу. Я ответил, что приказ понял, и возвращаюсь. Это отнюдь не могло убедить ни Стефанополос, ни тех, кто, возможно, нас слушал, зато запись этого разговора, в случае чего, вполне годилась для демонстрации на судебном заседании. После Нью-Оксфорд-стрит пробка немного рассосалась, и я попросил Беверли двигаться дальше в сторону Эндоли-стрит. «Когда доберемся, держись подальше от Лесли, ясно?» «Ты что, считаешь, я способна ее заколдовать?» «Я считаю, она способна поглотить всю твою магию». «Что, правда?» «Я не мог сказать точно». Но знал, что Дженни и Локорум, вроде Беверли, берут магию откуда-то из окружающей среды и, соответственно, служат лакомой добычей для призраков-вампиров, таких как Генри Пайк. Возможно, конечно, что у них против таких штук есть некий врожденный иммунитет, и волноваться не о чем, но я не мог утверждать наверняка. «Правда?» «Вот блин», — сказала она. «Я думала, мы друзья». Я хотел сказать что-нибудь ободряющее, но слова застряли в глотке, когда Беверли пулей рванула по односторонней улице мимо спорткомплекса «Оазис», причем я не заметил, чтобы она хоть как-то считалась другими участниками движения или вообще обращала на таковых внимание. «Лесли тебе друг», — сказал я, — «а вот Генри Пайк нет». Толпы, отмечающих наступление пятницы, вываливались из пабов и кафе и рассредоточивались по тротуарам. На несколько часов Лондон обрел ту самую атмосферу, по которой так тоскуют владельцы уединенных вилл в Тоскане. Дорога сужалась, и неотвратимо близилась перспектива сбить какого-нибудь пешехода. Это даже Беверли заставило поспешно убрать ногу с акселератора. «Осторожно», — сказал я, — «люди же ходят». «Ха!» — фыркнула Беверли. «Люди не должны пьянствовать и одновременно ходить». Мы проехали небольшую кольцевую развязку у Лонгакр и еще раз тормознули, дабы не врезаться в очередную толпу выпивох возле головы Кэмпбелла на углу. Потом выехали на Боу-стрит и прибавили газу. Возле здания оперы не было ни полицейских машин, ни пожарных, ни еще какого-либо аварийного спецтранспорта, из чего мы заключили, что добрались вовремя. Беверли заехала на неработающую парковку напротив оперы. «Не выключай мотор», — попросил я, выходя из машины. Не то чтобы я предвидел поспешное отступление, просто только так можно было заставить Беверли остаться в машине и, соответственно, в безопасности. Если полицейские будут пытаться тебя выдворить, назови им мое имя и скажи, что я внутри выполняю задание. «Сработает это как же?» — передернула плечами Беверли. Однако осталась в машине, чего я и добивался. Перебежав дорогу, я приблизился к главному входу и, толкнув одну из массивных дверей из стекла и красного дерева, вошел внутрь. После яркого солнечного света атриум показался мне темным и прохладным. У дверей в стеклянных витринах стояли манекены в костюмах из разных спектаклей. Я прошел мимо к внутренним дверям, ведущим в фойе. И тут мне навстречу хлынула толпа. Я поспешно огляделся в поисках причины такого внезапного исхода. Зрители шли быстро и явно стремились к некой цели, однако паники среди них не наблюдалось. Потом до меня дошло, начался антракт, и курильщики торопились прочь из зала, чтобы принять дозу никотина. И точно, из дверей с надписью «Портер» текла толпа, направляясь в туалеты и бар, очевидно, именно в таком порядке. Оставаясь на месте, я наблюдал за выходящими, Заметил Сивила. Человека таких габаритов трудно не заметить. Что же касается внешнего вида любителей оперы, то я был разочарован. Все они, конечно, были одеты дорого и стильно, но повседневно. Лишь несколько вечерних платьев хоть как-то оживляли общую картину. Я ожидал гораздо большего. Поток зрителей между тем стал редеть, я влился в него, и он понес меня влево, мимо раздевалки и лестницы, к центральному ресторану. Это был, судя по табличке, ресторан первого яруса. Он представлял собой несколько тысяч кубометров сосновой древесины и чугунный каркас в викторианском стиле. Созданный для обслуживания толпы в антракте, когда тысячи слегка поддатых театралов устремляются отполировать поглощенную музыку порцией джина с тоником, он состоял из просторных зон отдыха с мягкой мебелью и сияющими медными светильниками. Стеклянно-металлическая арка крыши была выкрашена в белый. Как будто вокзал Сен-Панкрас взялась реставрировать компания IKEA. Если бы паровозик Томас жил в Швеции, его гостиная выглядела бы примерно так же. Но тогда он вряд ли оставался бы таким же веселым. В 6 метрах над рестораном находились балконы, а они тянулись по всему периметру стен и были достаточно широкими. Там помещались стулья и столики с белыми льняными скатертями и серебряной посудой. Людей на балконах было меньше, большинство не стало подниматься, а двинулось напрямик к бару, стремясь до начала второго отделения влить в себя как можно больше джина. Я направился к первому лестничному пролету, рассчитывая, что сверху обзор лучше. На середине лестницы вдруг почувствовал, что общий настрой толпы в баре меняется. Ну, то есть не то чтобы почувствовал, а скорее услышал тихо и неясно, словно отдаленный собачий лай поздней ночью. «Пусть эта сука идет нахер!» — донесся до меня откуда-то снизу визгливый женский голос. На меня накатило такое же напряжение, как в тот день, когда доктор Фрамлин ни с того ни с сего набросился на курьера на Нил-стрит. Кто-то уронил поднос, металл со звоном ударился о дорогой паркет, несколько бокалов разлетелись в дребезги, но нигде не раздалось ни единого смешка. «Кретин!» — произнес где-то внизу мужской голос. «Долбанный идиот!» Я заметил мужчину лет 40, важного, в строгом костюме. У него были темные сидеющие волосы и очень густые брови. Это издалека бросалось в глаза. Это был заместитель комиссара Фолсом. Только его для полного счастья мне и не хватало. Я отпрянул от парапета и в тот же миг заметил Лесли на противоположном балконе. Она облокотилась на парапет и смотрела прямо на меня. Выглядела совсем как обычно, в своей кожаной куртке, которую всегда надевала на службу, и широких брюках. Удостоверившись, что я ее вижу, она радостно помахала мне и кивком указала вниз, там в баре Сивил как раз покупал выпивку. По громкой связи объявили, что второе отделение начнется через 3 минуты. Внизу в баре какой-то тип в твидовом пиджаке с кожаными заплатами ударил одного из своих собеседников. Кто-то закричал. Лесли, перегнувшись через парапет, смотрела вниз. Я бросился бежать по балкону, расталкивая с дороги людей. Глянул на Лесли, она, изумленно раскрыв рот, смотрела, как я заворачиваю за угол и мчусь по короткой части балкона, нависшей над залом по его ширине. Кто бы ни управлял сейчас ее сознанием, Генри Пайк или же она сама, он не ожидал, что я ломанусь вперед сквозь толпу богатеев, бесцеремонно их распихивая. Как раз на это я и рассчитывал. Когда прорываешься сквозь тесные ряды возмущенных поклонников оперы, бывает очень нелегко одновременно нащупать во внутреннем кармане шприц с транквилизатором, но мне каким-то образом удалось это сделать аккурат перед последним поворотом. Я повернул и бросился прямо к Лесли. Она смотрела на меня, склонив голову на бок, спокойная и веселая. «А я думал, ты можешь быть сколь угодно обаятельной, дорогая, все равно очень скоро уснешь». Зрители теперь сами убирались с моего пути, поэтому последние 5 метров я пролетел совершенно свободно. Точнее, пролетел бы, не поднимись, инспектор Сивил, по лестнице, и не ударь меня со всего размаху по лицу. Ощущение было такое, будто я с разбегу налетел на низкопосаженную потолочную балку, хлопнулся на спину, и несколько секунд белый свод потолка плыл и колебался у меня перед глазами. Черт возьми, этот человек таки может двигаться быстро, если захочет. Очевидно, Генри Пайк способен, находясь в сознании одного человека, воздействовать и на других, что в моей ситуации было крайне невыгодно. «Честно, мне плевать!» — рявкнула какая-то тетка справа от меня. «Чертовы мужики поют о чертовых мужиках, только и всего!» Голос в динамиках объявил, что антракт закончится меньше, чем через минуту, и пригласил зрителей вернуться в зал на свои места. Молодой человек в форме официанта с легким румынским акцентом попросил меня оставаться на месте до прибытия полиции, которую он вызвал. «Я сам из полиции, придурок!» Огрызнулся я, но получилось не вполне членораздельно, челюсть, судя по ощущениям, отваливалась. Я достал удостоверение и помахал им перед носом официанта, и он... рассказывать, так уж честно, даже помог мне подняться. Бар опустел, только уборщики протирали столы и полы. Я щупал лицо, зубы были на месте, стало быть, Севил врезал мне просто для галочки. Я спросил служащих бара, куда подевался высокий человек, и они ответили, что он отправился вниз вместе со светловолосой женщиной. «В зрительный зал?» — переспросил я, но они сказали, что не знают. Я бросился вниз по лестнице и остановился. Передо мной была длинная мраморная стойка раздевалки. У Севилла есть одна положительная черта, его трудно не заметить в толпе, и, увидев один раз, невозможно забыть. Капельдинер сообщил мне, что он направился в партер. Я вышел обратно в фойе, и там мне попыталась преградить путь приветливая юная леди. Я сказал ей, что хочу побеседовать с администратором. Как только она отправилась на его поиски, я проскользнул в зрительный зал. Сначала меня оглушила музыка, накрыла мощной волной, усиленной масштабами зала. Зал имел форму огромной подковы. Ряды кресел, обитых красным бархатом и отделанных позолотой, поднимались амфитеатром вверх. Впереди море людских голов простиралось до самой оркестровой ямы и сцены за ней. Декорации на сцене изображали корму плывущего корабля и были такого размера, что верхний край палубы возвышался над исполнителями. Все было оформлено в холодных тонах — голубом, сером, грязно-белом, ибо корабль держал путь через суровый океан. Музыка была столь же мрачная, ну, вполне прокатила бы при наличии ритм-секции или, на худой конец, девушки в мини-юбке на подтанцовке. Мужчины в военной форме и в треуголках пели, обращаясь друг к другу, а светловолосый молодой человек в белой рубашке смотрел на них глазами затравленного оленя. Я почему-то сразу заподозрил, что блондина и, соответственно, публику хэппи-энд отнюдь не ждет. Потом понял, что тенор поет партию капитана, а бас, исполняющий роль главного злодея, фальшивит. Сначала я решил, будто так надо по сюжету, но потом, по недовольному шепоту зрителей, понял, что вовсе нет. Бас попытался было исправиться, но оказалось, что не помнит текст либретто. Тенор принялся импровизировать, но внезапно сфальшивил сам, и с выражением полнейшего отчаяния на лице обернулся к кулисам. Шепот зрителей перешел в ропот, который уже начал перекрывать музыку. Музыканты только теперь поняли, что что-то не так, и прекратили играть. Я направился вниз через проход к оркестровой яме, хотя представления не имел, как стану забираться на сцену. Несколько зрителей поднялись с мест и, вывернув шеи, пытались разглядеть, что происходит. Я подошел к самой оркестровой яме и глянул вниз. Музыканты застыли на своих местах. Скрипач-солист стоял совсем рядом. Я мог коснуться его, если бы протянул руку. Его трясло, и глаза как будто остекленели. Дирижер постучал палочкой по пипитру, и музыканты заиграли снова. Мелодию я узнал сразу, с первой же ноты. Это была первая песня, которую поет Панч в оригинальной постановке Пиччини. Старая французская песня «Мальбрук в поход собрался» в английском варианте «Какой отличный малый». Тенор капитан запел первым: «Наш Панч был отличный малый, носил костюм желто-алый». Бас и баритон вступили почти сразу, а за ними и вся труппа принялась петь так слаженно, словно у всех перед глазами была распечатка текста. «С друзьями выпьет, бывало, такой уж он молодец». Актеры принялись притопывать в такт. Зрители, казалось, приросли к креслам и, не отрываясь, смотрели на сцену. Я не мог понять, почему. То ли они в шоке, то ли это зрелище их загипнотизировало, или же просто до такой степени возмутило. А потом первые ряды захлопали в ладоши и затопали в такт музыки. Я и сам начал ощущать необъяснимое стремление хлопать и притопывать, почувствовал вдруг запах свежего пива и пирогов со свининой, желание позабыть обо всем на свете и пуститься в пляс. С девицами хват был ей-богу и жил на широкую ногу. Один за одним следующие ряды тоже принимались хлопать и топать. Шумовая волна покатилась от партера выше в зал. Акустика в нем была отличная. Топот казался едва ли не громче, чем на стадионе в Хайбере, И, как и там, толпа стремительно подхватывала его. Примечание. Стадион Хайбери был расположен в одноименном районе на севере Лондона. С 1913 по 2006 год являлся домашней ареной футбольного клуба «Арсенал». Конец примечания. Мне и самому пришлось сжать колени, чтобы подметки прекратили отбивать такт. Жил-жил и отдал душу Богу, и тут нашей пьесе конец. Лесли нагло и бесцеремонно влезла на сцену, поднялась по ступенькам к огромной корме судна и развернулась лицом к зрителям. Я заметил в ее левой руке трость с серебряным навершием, которую моментально узнал. Этот гад стащил ее у Найтингейла. Луч прожектора вынырнул из темноты, и ее светлые волосы засияли в нем. Умолкла музыка и пение, постепенно утих топот. «Леди и джентльмены», — провозгласила Лесли, — «а также мальчики и девочки, сегодня вы увидите самую трагичную из комедий и комичную из трагедий — историю мистера Панча. Я расскажу ее в честь великого артиста и импресарио мистера Генри Пайка». Она явно ждала аплодисментов, и когда их не последовало, пробормотала что-то себе под нос и коротко, резко взмахнула тростью. Зал позади меня взорвался аплодисментами. Лесли грациозно поклонилась. «Как хорошо снова оказаться здесь!» — проговорила она. «А театр-то со старых времен изрядно вырос. Есть тут кто из 90-х годов 18 века?» С галерки долетела одинокая «Есть!» в подтверждении того, что в любой толпе хоть один да найдется. «Не скажу, что не верю вам, сэр, но все же вы гнусно лжете», — сказала Лесли. «Этот паршивый актеришка вот-вот появится». Она привстала на цыпочки, вглядываясь в ряды портера, словно искала кого-то. «Я знаю, что ты здесь, черномазая ирландская собака». Потом Лесли покачала головой. «А неплохо у вас здесь, в 21 веке», — вдруг проговорила она. «Столько удобств, водопровод и канализация, самодвижущиеся экипажи. Определенно все условия для достойной жизни». Каким образом можно забраться из портера на сцену, я не представлял. Оркестровая яма была метра два глубиной, а бортик сцены сильно превышал человеческий рост. «Сегодня, дамы и господа, а также мальчики и девочки, я для вашего удовольствия представлю свою версию одной душещипательной сцены из истории мистера Панча», — провозгласила Лесли. «Конечно же, это его пленение и, увы, последующая казнь». «Нет», — завопил я. Пьесу я помнил и знал, что будет в конце. Лесли поглядела прямо на меня и улыбнулась. «Разумеется, да», — возразила она, — «таков сюжет». Послышался треск ломающихся костей, и лицо Лесли потекло, меняя черты, но стал огромным, крючковатым, голос истончился, превратившись в пронзительный режущий визг. «Вот как надо!» — выкрикнула она. «Поздно, но я все равно бросился в оркестровую яму. Королевский оперный театр — заведение достаточно солидное и не разменивается на мелочи типа квартета с драм-машиной. Нет, здесь вы увидите полный оркестр, не менее 70 музыкантов и оркестровую яму, размеры которой вполне соответствуют этому количеству. Я приземлился посреди духового сектора, который отнюдь не поддался чарам Генри Пайка настолько, чтобы не возмутиться моей бесцеремонности. Я прорвался к сцене, растолкав с дороги скрипачей, но совершенно напрасно. Даже подпрыгнув, я не сумел бы ухватиться руками за бортик. Один из скрипачей спросил, какого хрена я вытворяю, и при поддержке контрабасиста пообещал разбить мне голову. У них обоих был одинаковый взгляд, шальной взгляд поддатого пятничного гуляки. В моем сознании этот взгляд уже начал ассоциироваться с Генри Пайком. Схватив пюпитр, я приготовился защищаться, и в этот момент оркестр снова заиграл. Жаждущие крови музыканты тут же забыли обо мне, схватили инструменты, вернулись на свои места и принялись играть с видом величественным и благородным, что было довольно странно, если учесть их нервную вспышку 3 минуты назад. Я слышал, как существо с телом Лесли верещит своим жутким пронзительным голосом: «Наш Панч разлучился с любимой и грустную песню поет!» Что делает Лесли, я не видел, но, судя по тексту песни, она играла сцену, где Панч из окна своей темницы смотрит, как воздвигают эшафот. По обе стороны от оркестровой ямы имелись двери, и через какую-нибудь из них наверняка можно было попасть за кулисы. Я вновь принялся расталкивать музыкантов, пробираясь к ближайшей двери. Путь мой отмечали треньканье, звяканье, грохот и возмущенные выкрики. Выбранная мной дверь вела в узкий коридор, от которого вправо и влево ответвлялось еще несколько таких же. Дверь находилась слева от сцены, стало быть, решил я, еще один левый поворот приведет меня за кулисы. И правильно решил. Только в Королевской опере вместо закулисья было помещение величиной с ангар с низким потолком и площадью в три раза больше самой сцены. Туда бы и аэростат легко поместился. Костюмеры, осветители и прочие вечно незримые для публики служащие театра столпились у самого выхода на сцену и застыли неподвижно под действием тех же странных чар, которыми Генри Пайк подчинил себе зрителей в зале. Я постепенно удалялся от источника этих чар, что давало мне шанс прийти в себя и поразмыслить, пока рассудок ясен. Лесли подверглась воздействию. Теперь, если бы я ткнул в нее шприцем с транквилизатором, ее лицо распалось бы на части. Если я сейчас ворвусь на сцену, толку тоже будет мало. Насколько я понял, это как раз было частью сценария Генри Пайка. Я принялся аккуратно протискиваться между работниками театра, стараясь пробраться к сцене как можно ближе, но так, чтобы оттуда меня не было видно. Эшафот ставить не стали, вместо него петля свешивалась прямо сверху, словно на рее. Либо Генри Пайк соображал лучше меня, либо пьеса, которая шла изначально, предполагала по своему сюжету чью-то казнь через повешение, после того, очевидно, как все-все допоют. Лесли, все еще изображая Панча, страдала и томилась за решетчатым окном тюрьмы. Судя по всему, она больше не придерживалась оригинального сюжета Пичини, а вместо этого почивала почтенную публику жизнеописанием некоего Генри Пайка, талантливейшего актера, начиная с его скромного дебюта в небольшой деревушке в Уорвикшире и заканчивая головокружительной карьерой на подмостках Лондона. «И вот», — возгласила Лесли, — «из неопытного юнца я стал маститым актером, и талант, дарованный мне Богом, по прошествии долгих лет отшлифовался на этой сцене перед лицом бескомпромиссной и взыскательной лондонской публики». Из служащих, столпившихся у кулис, никто не издал ни единого смешка, что свидетельствовало о мощи воздействия, которому они подверглись. Найтингейл даже не начал преподавать мне воздействие, начальный курс, и поэтому сейчас я не мог определить, какое количество магической энергии требуется для того, чтобы погрузить в транс 2000 человек, но готов был поспорить, что довольно много, и решил, что для Лесли будет лучше, если у нее разрушится лицо, чем если высохнет мозг. Я огляделся, где-то здесь должна быть аптечка для оказания первой помощи. Доктор Валит сказал, что мне понадобится раствор хлорида натрия и бин, чтобы перевязать Лесли голову, если придется поддерживать мне жизнь до приезда скорой. Аптечку я обнаружил на полке, прямо над рядом огнетушителей. Она была в красном кейсе из толстого, пуленепробиваемого пластика. Этот кейс при случае и сам вполне мог послужить довольно грозным оружием. Я приготовил последний оставшийся шприц и, взяв в левую руку кейс-аптечку, двинулся к кулисе. Когда мне снова стало видно сцену, Лесли, ну не мог я даже мысленно называть ее Панчем или Генри Пайком, как раз во всех подробностях повествовала о злоключениях Генри. В большинстве онах она винила Чарльза Маклина, который, как утверждал Генри, назло ставил палки ему в колеса, а когда он вызвал Маклина на дуэль, тот жестоко расправился с ним у стен вот этого самого театра. «Его следовало бы вздернуть за это», — заявила Лесли, — «как из-за несчастного Томаса Халлума, которого он прикончил в Королевском театре. Но нет, ему, как любому ирландцу, чертовски повезло. Да и язык у него подвешен как надо». И тут я понял, чего дожидается Генри Пайк. Чарльз Маклин никогда до самой своей смерти не пропускал ни одной постановки в Королевской опере. И ходили слухи, что потом его призрак много раз видели в партере на любимом месте Маклина, и вот Генри Пайк пытался заставить его явиться. Но я очень сомневался, что Маклин это сделает. Лесли расхаживала по корме корабля, вглядываясь в партер. «Покажись, Маклин!» — завопила она. Теперь в ее голосе четко слышалась неуверенность. Корма была приподнята над самой сценой, слишком высоко, чтобы я мог туда забраться сбоку. Оставались только ступеньки спереди, но тогда Лесли неминуемо заметила бы меня. По всему выходило, что мне придется совершить глупость. Я храбро шагнул на сцену и сразу же сделал главную ошибку, взглянув в зал на зрителей. Даже в слепящем свете прожекторов я смог разглядеть, какая чудовищная масса народу смотрит на меня из темной бездны зрительного зала. Я споткнулся и чуть не ударился о бутафорскую пушку. «В чем дело?» — взвизгнула Лесли. «Я Джек Кетч», — проговорил я, — должно быть, чересчур тихо. Примечание: Джек Кетч умер в 1686 году, знаменитый палач ирландского происхождения, который служил английским королям Карлу II и Якову II. Конец примечания. «О, Боже, избавь меня от глупцов и профанов!» — пробурчала Лесли себе под нос и добавила уже громче, обращаясь ко мне. «В чем дело?» «Я Джек Кетч», — повторил я, и на этот раз меня явно услышали в зале. Я кожей ощутил легкую рябь вестигия, но не от зрителей, а от самого зала. Театр помнил Джека Кетча, палача, служившего во времена правления Карла II. Этот человек прославился беззаветной любовью к своей грязной работе. Как-то раз он даже опубликовал обвинительный памфлет на свою жертву, лорда Рассела, за то, что тот не сохранял неподвижность во время казни, когда Джек опускал топор на его шею. Еще целый век после этого имя Джека Кетча было синонимом слов «мясник», «безумный убийца» и даже «сам дьявол». Если бы дьявола можно было призвать с помощью имени, то это делалось бы именем Джека Кетча. Таким образом, становилось ясно, какова его роль в пьесе о Панче и Джуди. И мне представлялась, наверное, единственная возможность подобраться близко к Лесли и вколоть таки ей препарат. «Благодарю вас, мистер Кетч, но мне здесь неплохо», — проговорила Лесли. Я не стал заучивать наизусть текст пьесы, однако сюжет помнил и мог импровизировать. «Но вы должны идти», — сказал я. «Пойдемте же, вас ждет виселица». «Нет, вы не можете быть так жестоки», — взмолилась Лесли. Я знал наверняка, что в пьесе эта сцена гораздо более длинная и шумная, но слов не помнил, поэтому пришлось ее сократить. «Тогда мне придется увести вас силой», — сказал я, и принялся подниматься по ступенькам на палубу. Было очень больно смотреть на изуродованное лицо Лесли. Но я должен был действовать, и действовать наверняка. Физиономия Панча, в которую оно превратилось, недовольно скривилась, не иначе из-за того, что я сократил текст. Но в целом Лесли действовала по сюжету, а это мне и было нужно. Близилась сцена, в которой Джек Кетч хватает Панча и тащит его к петле, и в этот самый момент коварный женоубийца заставляет Кетча самого сунуть голову в эту петлю. И тот, соответственно, гибнет. Ну уж нет, этим примером для подражания я, пожалуй, пренебрегу. Я достал шприц, Лесли при моем приближении сжалась от ужаса. «Пощады, прошу пощады!» — заскулила она. «Обещаю, что больше никогда не совершу ничего подобного!» «Нисколько не сомневаюсь», — ответил я. Но уколоть ее шприцем не успел, она резко крутанулась и ткнула меня в лицо тростью Найтингейла. Мышцы плеч и спины мгновенно потеряли подвижность, и я с большим трудом удержал равновесие. «Вам известно, что это такое?» — поинтересовалась Лесли, помахивая тростью. Я пытался сказать «палка», но мышцы лица окаменели, так же, как и все остальные. «Подобно Просперу, владевшему книгой и посохом, ваш мастер также обладал и тем, и другим». Примечание: Просперо, волшебник, персонаж пьесы Шекспира «Буря». Конец примечания. «Но мне нужен только посох. Принадлежность к миру духов дарует нам нечто неуловимое в части использования магии. Но чего не хватает существу без тела, так это жизненные силы, потребные для исполнения собственных желаний». Так я получил, наконец, подтверждение своей гипотезы о том, что Генри Пайк собственной магией не обладает. И порадовался бы этому открытию куда больше, если бы не торчал здесь, обездвиженный, в полной власти проклятого призрака. «Это и есть источник силы вашего мастера», — проговорила Лесли. «И она мне очень пригодится. Я смогу делать практически все, что захочу». Она широко улыбнулась, демонстрируя разрушенные зубы. «Ваша реплика! Нет смысла медлить, мистер Панч!» «Нет смысла медлить, мистер Панч!» — произнес я. «Просуньте голову в петлю!» Странное дело, теперь я физически ощущал принуждение так четко, словно оно, подобно форме, возникло в моем сознании, но было при этом порождением чужого разума. «Это сюда?» — спросила Лесли, подмигивая зрителям. «И для чего же?» «Да-да, именно сюда», — отвечал я. Снова то же ощущение. И на этот раз мне удалось его распознать. Идея образа пришла извне, но сам образ сформировался в моем собственном сознании. Это было сродни гипнозу, не прямой приказ, а скорее внушение. «Зачем? И как? Я не умею!» — воскликнула Лесли и заломила руки, изображая глубокое отчаяние. «Это очень просто!» — проговорил я, ухватив руками веревку. Она была шершавая и жесткая. «Нужно только продеть голову вот сюда, в петлю!» Лесли шагнула ближе и наклонилась, игнорируя веревку напрочь. «Вот так?» «Нет-нет, вот сюда!» — сказал я, указывая на петлю. «Если это внушение, — подумал я, — то ему нужно противостоять». Лесли снова демонстративно не попала головой в петлю. «Ну так как же это сделать?» — вопросила она. Я изо всех сил старался выбросить из головы навязчивый образ, но неожиданно для себя осознал, что говорю: «Да не так, идиот!» — всем видом изображая раздражение. Грубую силу использовать не годилось, и я должен был срочно придумать что-то другое, ибо уже через пару реплик Джек Кетч, а стало быть, и я вместе с ним, должен был сунуть собственную дурную башку в петлю и задохнуться. «Да что же вы меня морочите? Давайте-ка попробуйте сами!» — воскликнула Лесли и выдержала паузу, чтобы зрители могли злорадно и нетерпеливо похихикать. «Ну, просто покажите, как это делается! А уж я все исполню в лучшем виде!» Я ощутил, как тело дернулось по направлению к петле, и в этот момент мне пришла в голову мысль: если я не могу перебороть внушение, может быть, получится исказить его так, что оно разрушится само? Как при борьбе с помехами медленно гасит одну радиоволну с помощью другой? Это довольно сложно и противоречит всякой логике, однако работает. Я надеялся, что мой импровизированный кустарный вариант тоже сработает. Образ только начал формироваться в голове, а губы уже произносили: «Хорошо, я покажу вам». И моя форма сцепилась с чужим импульсом принуждения, словно шестерни в неисправном механизме. Я будто чувствовал, как частицы формы кружатся в моем мозгу, бьются изнутри в черепную коробку. Ну, возможно, мне это просто казалось. Это было уже неважно. Мышцы ожили. Я резко отдернул голову от петли и торжествующе посмотрел на Лесли. А может быть и нет. Огромная рука, протянувшись сзади, ухватила меня поперек тела. Широкая ладонь опустилась мне на затылок, толкая голову вперед к петле. Я почувствовал запах ткани из верблюжьей шерсти и аромат шанелевского лосьона после бритья. Очевидно, пока я радовался своей находчивости, Сивил неслышно подкрался сзади. «А может быть и да», — возразила Лесли. «Я дернулся. Бывают, конечно, физически слабые здоровяки, но Сивил уж никак не относился к их числу. Поэтому я воткнул шприц в оголившуюся часть его руки и впрыснул всю дозу. Но доза эта, к сожалению, была рассчитана на Лесли, которая меньше Сивила в половину. Хватка на моей шее не ослабевала, пока Лесли не крикнула: «Тяни канаты!» И я задергался в воздухе, подвешенный за шею. Спасло меня только то, что петля, в которой я болтался, являлась частью театральной декорации и устроена была по всем правилам техники безопасности так, чтобы не удушить обаятельного хорватского баритона, на чьей шее должна была затянуться. Скользящий узел был не настоящий, а внутри веревки находилась проволочная основа, не дающая петле сжаться. Не сомневаюсь, было предусмотрено и ушко, чтобы присоединить удавку к хитро замаскированным ремням, на которых должен был повиснуть обаятельный баритон после завершения своей прощальной арии. Но у меня, к сожалению, никаких ремней не было. И я чуть не задохнулся, выбираясь из проклятой удавки, и разодрал подбородок до крови. Чтобы не свалиться, я просунул в петлю локоть и крепко ухватился за веревку, но по спине все равно прошла волна болезненной дрожи. Мельком глянув вниз, я понял, что болтаюсь как минимум в 5 метрах над сценой, и что веревку теперь ни за что нельзя отпускать. Внизу подо мной Лесли повернулась лицом к зрителям. «Вот она, наша полиция!» — провозгласила она. За ее спиной Сивил тяжело опустился на ступеньки, наклонившись вперед, словно выдохшийся спринтер. Гидрохлорид этарпина наконец начинал действовать. «Поглядите-ка!» — воскликнула Лесли. «Один представитель нашего закона болтается в воздухе, а другой уснул, как убитый, несомненно, под действием алкоголя. Мы, добропорядочные англичане, доверяем грязным свиньям, которые в сущности ничем не отличаются от злодеев, которых должна ловить. Так до каких же пор, леди и джентльмены, мальчики и девочки, вы готовы это терпеть? Почему представители высшего общества платят налоги, а иностранцы нет? И к тому же желают для себя привилегий, которые являются прерогативой англичан, с трудом завоеванной и сохраненной». Держаться становилось все труднее, но я старался не думать. о том, что будет, если я разожму пальцы. По обеим сторонам сцены тяжелыми складками висел занавес. Я размышлял, удастся ли ухватиться за одну из них, если как следует раскачаться. Перехватив петлю двумя руками, я перенес вес и принялся раскачиваться с помощью ног. «Так кто же более несчастен?» — вопрошала Лесли. «Те, кто не требует ничего, кроме соблюдения собственных прав, или те, кто жаждет всего сразу — социального обеспечения, жилищных льгот, пособий по инвалидности и при этом ни за что не платят?» Что я хорошо усвоил из курса истории, так это реформу законов о бедных. И понимал сейчас, что Генри Пайк либо пользуется памятью Лесли, либо последние 200 лет регулярно читал Daily Mail. «И что же, они выражают благодарность?» — продолжала Лесли, и публика зашумела в ответ. «Разумеется, нет, ибо привыкли думать, что все это принадлежит им по праву». Было очень трудно не залетать за край сцены. Я попытался скорректировать траекторию и начал выписывать восьмерки. Несколько метров по-прежнему отделяло меня от подмостков, и я раскачивался изо всех сил, поджав ноги для большей скорости. Внезапно зрительный зал взревел. Я ощутил, как вокруг поднимается волна гнева, злобы, ярости и разливается, как вода из коллектора после ливня. В самый ответственный момент я отвлекся и врезался в занавес. Попытался ухватить руками и коленями максимум ткани, чтобы не съехать с размаху вниз на сцену, а потом погасли все лампы. Они не мигали, не искрили, просто погасли, безо всяких спецэффектов, сами по себе. Я был уверен, где-то в недрах здания Королевской оперы некие микрочипы, обеспечивающие работу сложной осветительной системы, превратились в мелкий песок. Когда висишь на одних руках и еле держишься, двигаться, пожалуй, получится только вниз. И я, с трудом преодолевая боль в предплечьях, начал осторожно спускаться по занавесу. В темноте со стороны зрительного зала не было слышно криков паники, и в сложившейся ситуации это пугало гораздо больше, чем если бы они раздавались. Одинокий белесый луч упал откуда-то и словно прожектором осветил Лесли. «Леди и джентльмены, а также мальчики и девочки!» — воззвала она. «Думаю, настало нам время выйти на воздух и немного поиграть». Один из маминых дядьев как-то купил билеты на матч Арсенала со шпорами в Хайбере и взял с собой меня, потому что его сын не смог пойти. Мы сидели в самом низу среди обладателей абонементов. Они были самыми яростными футбольными фанатами из тех, кто пришел посмотреть игру, а не подраться. Находиться в такой толпе — все равно, что попасть в волну прилива. Можно пытаться двигаться в противоположном направлении, но смысла в этом никакого нет. Вас все равно будет нести вперед. Игра получилась неинтересной, и было очень похоже, что окончится она нулевой ничьей. Этот момент неотвратимо приближался, как вдруг в добавочное время Арсенал совершил решающий бросок. Когда они вышли на линию штрафного, весь стадион затаил дыхание, все 60 тысяч человек, и когда нападающий Арсенала четко послал мяч в ворота, я, сам того не ожидая, заорал от восторга вместе с остальными. Это было совершенно непроизвольно. Вот примерно то же самое я испытывал теперь, когда Генри Пайк повел публику прочь из здания оперы. Должно быть, я все же соскользнул с занавеса и пролетел последние 2 метра вниз, ибо вдруг обнаружил, что лежу на сцене с резкой пульсирующей болью в ноге и острым желанием разбить кому-нибудь лицо. Кое-как поднявшись на ноги, я увидел прямо перед собой изуродованное лицо Лесли. Я отшатнулся. Вблизи оно выглядело еще более жутко. Я старался не смотреть на эту гротескную маску. А по обе стороны от Лесли стояла основная труппа театра. Все мужчины, все довольно взвинченные, и за исключением молодого баритона, какие-то уж слишком крепко сложенные для служителей высокого искусства. «Вы целы?» — пропищала она. «Мы за вас беспокоились». «Вы же хотели меня повесить», — проговорил я. «Питер», — сказал Генри Пайк, — «я никогда не желал вашей смерти. За последние несколько месяцев я привык видеть вас не заклятого врага, а скорее комический элемент трагедии, этакого невнятного персонажа, который появляется со своей собакой как раз вовремя, чтобы дать истинным мастерам сцены возможность сменить костюм». Но Чарльз Маклин, насколько я понял, так и не пришел. Длинный нос презрительно сморщился. «Ничего», — сказала Лесли. Этот колченогий ублюдок не может прятаться вечно. Когда-нибудь он появится. А пока его нет, мы... Хороший, кстати, вопрос. Что же мы будем делать? — Играть наши роли, — отвечала Лесли. — Мы, мистер Панч, неукротимый дух бунта и хаоса. По природе своей мы создаем вокруг неприятности, а ваша природа велит вам препятствовать этому. — Но вы убиваете людей, — заметил я. — Увы, — вздохнула Лесли. — Искусство всегда требует жертв. И поверьте тому, кто знает об этом не понаслышке, смерть не столь трагична, сколь скучна. Внезапно меня как громом поразило. Я осознал, что общаюсь не с отдельной личностью. Контраст выговора, относящегося то к одной эпохе, то к другой, странные изменчивые интонации и жесты, свидетельствовали об одном — это не Генри Пайк и даже не Панч. Это собирательный образ, слепленный, словно наспех сшитое лоскутное одеяло, из многочисленных частей, блеклых и истрепанных. Возможно, так всегда бывает с призраками. Они, будучи частицей памяти города, приклеиваются к его материи, словно мухи к клейкой ленте, и постепенно превращаются в нечто по мере того, как многие поколения лондонцев воплощают на улицах города сценарии своих жизней. «Вы меня не слушаете», — возмутилась Лесли. «Я тут выкроил минутку из своего плотного расписания, чтобы насладиться триумфом, а вы ушли куда-то в себя». «Скажите, Генри», — проговорил я, — «а как звали ваших родителей?» «Мистер и миссис Пайк, разумеется, как же еще?» «А по имени?» Лесли рассмеялась. «Не морочьте мне голову», — проговорила она. «Их звали отец и мать». Моя догадка подтвердилась. Генри Пайка, по крайней мере, той его части, что вселилась в мозг Лесли, строго говоря, вовсе не существовало. «А теперь расскажите мне, — попросил я, — все то хорошее, что только сможете вспомнить о вашей матери». Лесли склонила голову на бок. «Так, теперь вы пытаетесь сделать из меня дурака», — сказала она. Повела рукой в сторону труппы, те стояли и безучастно внимали нашей беседе. «Вам известно, как назвали эту постановку в «Таймс»?» «Мрачный и бессмысленный», — ответил я, поднимаясь на ноги. «Если Лесли собиралась приступить к монологу, то для меня это была возможность подняться». «Почти», — кивнула Лесли. «Если быть точным, театральные обозреватели «Таймс» считают, что этот спектакль несет в себе всю тяжеловесность рождественского эпизода «Улицы коронации». Примечание. «Улицы коронации» — британский телесериал-мелодрама, стартовавший 9 декабря 1960 года. Конец примечания. «Сурово», — прокомментировал я. «Транквилизатора у меня больше не было, но кейс-аптечка все еще лежала там, за кулисами». «Один сильный удар этой штукой по затылку наверняка вырубит Лесли». «Но дальше-то что?» По-прежнему, глядя на меня, Лесли склонила голову на другую сторону. «О, гляньте-ка, ребята!» — воскликнула она. «Это же театральный обозреватель из «Таймс». Я успел подумать, не сказать ли им, что я вовсе не читаю «Таймс», но уверен, они не стали бы меня слушать. И бросился к ближайшему аварийному выходу, ибо это по определению был самый короткий путь наружу, и к тому же по правилам техники безопасности эти двери никогда не запирались. Светящиеся таблички над ними питались от другой сети и, следовательно, были теперь единственными источниками света. Опережая актеров метра на три, я стремительно пересек ангароподобное помещение за сценой и не замедлил движение, даже влетая в первую дверь. Это стоило мне синяка на ребрах и еще одного выигранного метра. Глаза уже начинали привыкать к темноте, однако даже светящаяся надпись над следующей дверью не спасла меня от столкновения с тележкой, оставленной кем-то посреди дороги. Я рухнул на пол, больно ударившись подбородком. В голове мелькнула идиотская мысль о том, что наличие таких препятствий — вопиющее нарушение техники безопасности. В конце коридора показалась чья-то темная фигура, она быстро двигалась в мою сторону. Один из актеров оказался проворнее остальных, но в темноте нельзя было понять, кто именно. Я оттолкнул тележку назад, он налетел на нее и свалился на пол рядом со мной. Он был высокий, крепкий, от него пахло потом и театральным гримом. Попытался было встать, но я поднялся первым и прижал его ногой к полу. Его коллеги тоже ворвались в коридор, и я заорал погромче, чтобы наверняка привлечь их внимание. Вопли и ругань тех, кто споткнулся о лежащего сотоварища, неимоверно радовали. Еще дверь, и я попал из тьмы на свет. Здесь, очевидно, была отдельная электропроводка. Я снова слепо заметался по лабиринту одинаковых узких коридоров, влетел в каморку, полную одних только париков, потом свернул в коридор, по полу которого во множестве были разбросаны пуанты. На одном из них я поскользнулся и с размаху въехал в стену из шлакобетона. Позади слышались вопли труппы, жаждущие моей крови, и тот факт, что угрозы выкрикивались красивыми, профессионально поставленными голосами, жизни не упрощал. Распахнув еще одну аварийную дверь, я, наконец, оказался у туалетов на первом этаже рядом с гардеробом. Где-то в главном холле били стекло, поэтому я направился к боковому выходу рядом с кассой. Крутящаяся входная дверь с поручнями для инвалидов двигалась слишком медленно, и я бросился к аварийной. Но то, что я увидел через ее стекло, заставило меня застыть на месте. На Боу-стрит царил хаос. Толпа богато одетых людей громила соседний отель. Рядом со зданием театра горел автомобиль, извергая клубы грязно-серого дыма. Я сразу узнал его. Это был канареечно-желтый мини-купер.